из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара «Как я не стал традиционным раввином». В 1967 году я переехал с Урала в Москву, а где-то в июле 1973 года закончил институт и стал инженером по автоматизации машиностроения. Специальность работы, манипуляторы и то прочее. Я закончил институт с отличием, причем второй и третий годы обучения сдал экстерном за год. Моим руководителем был известный на весь мир профессор Богословский, который и предложил мне остаться в аспирантуре. По окончании института он сразу давал мне место младшего научного сотрудника, чтобы писать диссертацию на тему, которую он разрабатывал. Будущее ученого светило мне. Но к осени того же года я вдруг сделал нечто весьма глупое, по мнению моих друзей, семьи, родственников и самого профессора Б. и всех других, кто меня знал. Я пошел официально учиться в еврейскую семинарию в главной синагоге города Москвы на улице Архипова, где обучали молодых студентов, будущих раввинов. А стипендия в семинарии была тогда ничтожная, примерно 10 рублей в месяц. Для того, чтобы стать студентом, необходимо было пройти проверку особого министерства по религиозным делам, после чего меня официально зачислили студентом этой семинарии. А вырос я в простой еврейской религиозной семье, но родители так и не получили... Но родители так и не научили меня еврейской грамоте. И вот, став теперь студентом семинарии, я за хлебом стал учить иврит, молитвы, талмуд и то прочее. В группе со мной учился тогда и рав Ильяху Исас, или попросту Илюша. Сейчас он один из известнейших ортодоксальных раввинов и проживает в Иерусалиме. Впрочем, он известен и своей ярой ненавистью и нетерпимостью к кабале. А Шаевич, который, если я не ошибаюсь, раньше был главным раввином России, а сейчас, возможно, главный раввин города Москвы, к тому времени уже учился под год-полтора в Ешиве в Будапеште, чтобы получить смеху, диплом в звании раввина. И вот через 3-4 месяца учебы в семинарии я стал одним из самых лучших, подающих большие надежды студентов. А тогда, в пору моей учебы в семинарии, главным раввином СССР был господин Фишер, добродушный, безграмотный в Торе еврей. А до него был Левин. Вот тот был тальмид хахамом, знатоком Торы. А учился я тогда днем у Гуревича, а по вечерам, да, и по ночам, отдельно от всех тайком, еще и у великого цадыка и талмид хахама Рава Миллера, последнего из Моикана, из величайших знатоков Торы и Талмуда России. Он к тому времени уже отсидел в прошлом срок заключения 10 лет в Сибири за преподавание Святого Писания. Ведь несанкционированное преподавание святого языка и Торы было и тогда, в 1973 по 1975 годы, строго запрещено и неумолимо преследовалось законом. Любопытен тот факт, что наказывалось также и учащийся в такой нелегальной форме обучения. То есть, что наказывались также и учащиеся такой нелегальной форме обучения. И вот уже составлялись конкретные планы, чтобы послать сначала Илью Исаса учиться в Ешиву в Будапешт с целью стать раввином. Ведь тогда, в ту эпоху, уже был хронический недостаток в квалифицированных раввинах по всему СССР. Но весной 1974 Илюша вдруг выгоняют из Ешивы, так как оказалось, что он отказник, участвующий, кроме того, и в демонстрации протеста о невыезде. Ну, и так далее. И тогда еврейское руководство синагоги обратило свое пристальное, пристальные взгляды на меня и на Яшу Рыклина. Он через пару лет уехал в Америку. Меня и его стали интенсивно готовить к отправке в Будапешт, чтобы там учиться на раввина, с прекрасной перспективой на совсем недалекое будущее, всего пару лет учебы, и с моим напором, очевидно, еще и быстрее стать уважаемым раввином, если не в Москве, то уж точно в крупном городе России или столице какой-то союзной республики. Будущее крупного религиозного чиновника светило мне. Но к празднику Шавуот в Москву вдруг приезжает из Нью-Йорка, США, известный по всему миру Рав Цайц. Рав Цайц. И он, как ни странно, имеет какое-то дело ко мне. Оказывается, что его тетя жила тогда в городе на Урале, откуда я приехал в город, в Москву. И так далее. И вот он меня что-то попросил ей передать. Я уже даже не помню, о чем была речь. Так надо было свыше. И вот в день Шавуот, совпавший с субботой, после службы в главной синагоге на улице Архипова, а там перед синагогой стояла тьма еврейского народа, многие из которых были отказниками, им было отказано в выезде в Израиль родственникам или симпатизантами отказников. А вокруг и внутри них кишило КГБшниками. И вот Рав Цайц выходит со мной из синагоги в обнимку и ведет в гостиницу «Националь», где он остановился. А я, как агнец, не сопротивляюсь. И вот после краткого пребывания у него в номере я вышел и пошел домой. Но вдруг ко мне подошел человек и стал расспрашивать о Раве Цайц. Он был из КГБ. «Что вы думаете? Для чего приехал сюда Раби Цайц?» И другие подобные вопросы. А потом мы весьма убедительно просим вас сотрудничать с нами в передаче всякой информации, которая может быть нам интересна. А я по природе совсем не герой. И вот, начиная со следующего дня, я прекратил походы в синагогу и семинарию и послал вместо себя мать, дабы передала еврейскому руководству, что я оставляю учебу по состоянию здоровья. Но по вечерам и ночам я продолжал учиться индивидуально у Рава Миллера и Гуревича. Вот так Ашем сберег меня тогда от Ситрахра, от нечистого, чтобы стать затем духовным раби по лурианской кабале.